11. В каждой части леса, луга, поля содержится часть нашей души, потому что она в прохладе и ароматах. Любила повторять Ювенель друзьям, собравшимся в ее саду, в листьях, в цветах, в травах, в мирте, в мире, в имбире. Даже женщины приходили к Ювенели лечить женские болячки разговорами. Ляйны и майны, Лиса и кюлики, Сюльви и Пяви, Сирка и Нюники — все приходили к ней поплакаться. А еще выбрать цветок-аксессуар к вечернему наряду или утреннему коктейлю, к платью на очередной романтический вечер, званый ужин или к костюму для очередного делового свидания. Цветок должен не только чаровать и соблазнять, но и подходить человеку, отражать его внутренний мир — и гармонировать с его внешностью, объясняла Ювенели, подбирая цветы для ориоки, чье имя в переводе с финского означает «фиалка». Существуют цветотипы людей – весенний, летний, зимний, осенний, и каждому идут определенные цвета. Делилась она с Уоккой, имя которой переводится как «подснежник». «Тебе, Уокка, надо встречаться с весенним типом мужчины и забудь, пожалуйста, про своего осеннего Таисто. Лучше обрати внимание на росток Тайми. Ведь любой женщине, чтобы расти и развиваться, нужен воздух и простор вокруг. А ты, Ориоки, не принимай порывистых решений. Не расстраивай себя сгоряча, чтобы потом не жалеть и не терзаться. Присмотрись сначала к мужчинам. Дай им возможность проявить себя и поухаживать, а сама смотри, кто из них поливает цветы, а кто обрывает лепестки и топчет ростки. Главное для людей и растений — термоклимат, — толковала Ювенели девушкам. Слишком холодная вода, как и холодное слово, может лишь ошпарить морозом корни или пройти, не коснувшись сути. Обильное возлияние, наоборот, может привести к закисанию почвы и загниванию корней, ибо в почву застоявшейся водой воздух не проникает. Все хорошо в меру. Лучше поливать по чуть-чуть, маленькими капельками, словно дождик накрапывает. И также помогать людям. Для всех у Ювенели было припасено либо доброе словечко, либо лекарство от болячки. Если у кого-то из хуторянок было подавленное настроение, Ювенели давала ей плоды красивого дерева кофе. Если же кто-то был чересчур возбужден от любви, предлагала плоды сиреневого валериана и желтого лимона. «Вот ты, Кайса», — объясняла Ювенели подруге, которая заходила чаще других. «Вернувшись с работы, пытаешься скинуть напряжение, сидя у телевизора, и другим тоже советуешь. А я бы посоветовала расслабляться в зимнем саду. Вот увидишь, будет совсем другой результат. Ведь в саду тебя ждут беркея пурпурная, идицентра великолепная, орхидея белой цапли и неопалимая купина, такка шантрие и стрелиция с лантаной».